Глава вторая. Кади Мчун. Никто так не меняет историю, как историки. Орбис из Дома крадущихся. Глава кафедры источниковедения в Шолоховской академии. Попросите меня охарактеризовать Мелисандра Кесса одним словом, и я скажу самоуверенной. Мы были знакомы недолго, но я уже знала. Он из тех людей, кто живет так, будто у него в кошельке лежит официальное разрешение творить, что вздумается, с личной подписью Отца Небесного. Сокрушительная харизма, беспощадная, полный бесповоротный каюк. Еще в начале весны Мелисандр Кес служил патологоанатомом в жандармерии Саусборна, но потом случилась трагедия. Погиб его брат, который писал диплом о 6 старинных амулетах. Увидев тело брата в морге, Мелисандр чуть не свихнулся от горя и решил продолжить его исследование, что на деле оказалось не столько научной работой, сколько авантюрными поисками артефактов, да еще и с большим криминальным уклоном. Меня Саусбериец сделал невольной пособницей в одной из своих краж, что обернулось грандиозными проблемами на работе, а сам Мелисандр тогда просто сбежал. С тех пор мы не виделись. «Какого праха?» Бушевала я, за рукав вытягивая его из бара. «А как насчет приветствий?» «Нет, это для тебя слишком традиционно. Что ж, тогда давай уточним, что именно какого праха?» Беспечно хохотнул Мелисандр. «Для начала, почему они называют себя Кадием Мчуном?» «Потому что я так записался на границе». «Зачем?» «Кади из Дома Мчащихся достойна уважения и всяческого восхваления. Я как мог способствовал ее популярности». «Так нельзя, Мел!» Бум! Мы все-таки вырвались из духоты таверны и теперь на улице стояли друг напротив друга, как бойцы на ринге. Точнее, как один боец, я, и его развеселенький и слегка отлетевший приятель с блаженной улыбкой. «Тю!» — присвистнул Мел. «Такая гневная! Ревнуешь, потому что я не использовал твое имя?» Я в ответ зарычала, да так, что Кес отшатнулся и звонко захлопнул рот. «Ты бросил меня, Мелисандр!» — рявкнула я даже громче, чем собиралась. «Оставил на растерзание иджикаянцам! Ты правда считаешь, что это нормально? Ты хоть понимаешь, каково мне было?» «Детка, только не говори, что ты в таком состоянии из-за меня!» — опешил Кес, который наконец-то хорошенько меня разглядел. Он неверяще коснулся пальцем длинной царапины на моей щеке, и глаза его наполнились искренним ужасом. «Нет, это другое», — вынужденно признала я. «Была еще одна порция приключений, но...» «Ох, зря я это сказала». «Ага», — тотчас взбодрился Мел и по той же щеке триумфально меня потрепал. «Значит, мой поступок не так уж серьезен, раз ты не только вывернулась, да еще и успела вляпаться во что-то новое». «Хм, а что ты делаешь?» «Готовлюсь тебя придушить», — объяснила я, закатывая рукава. «Эй, эй!» — Кес перехватил мои запястья. «Мне правда жаль, стражди». Я посмотрела на Саусберийца из-под лобья. «Правда!» Он молитвенно сложил руки на груди. Вот умеет он скорчить трагичную рожу. Ничего не скажешь. Прямо-таки эксперт в сожалениях, воплощенный стыд и совесть. Я поджала губы, потом отвернулась и молча побрела по улице. Мелисандр шел рядом, подстраиваясь под мой шаг. Островная ночь привечала нас, как куртизанка любимого клиента. Звезды на небе светили ярко даже чересчур. Залив тихо блестел под луной, что-то шепча переливами, громче, тише, снова громче. Плеск прохладной воды приносил запах соли и далеких странствий. Люди вокруг послушно разбивались по парочкам, но мы с Кесом, хоть и были в том же интимном количестве, носили куда более угрюмый характер. «Тинави, как я могу загладить свою вину?» — пару кварталов спустя спросил Саусбериец. «Никак», — хотела ответить я, но вместо этого резко остановилась. «Ты хочешь прощения?» Мел по инерции сделал еще шаг вперед, потом с интересом качнулся обратно. «Конечно хочу. А почему ты так покраснела?» — протянул он загадочно. «Загадочно!» — как сказал бы кентавр Патрициус, любитель местечковых сплетен. Я действительно залилась краской, ибо просьба моя была так себе. «Дай мне денег, а?» Глаза Мелисандра полезли на лоб. Я присела на каменную скамью набережной, подобрала плоский булыжник и с размаху пустила его прыгать по воде. Тихий плеск успокаивал. Всех, но не чаек, прикорнувших на парапете. С нецензурной чаячьей бранью они взлетели и раскрасили свое отступление авангардными белыми кляксами. «Я оказалась тут случайно, настоящей бродягой, и теперь хочу вернуться домой. Я собиралась продать значок ловчий, но этого все равно не хватит на билет до Шолоха, и...» Я махнула рукой. «Короче, если у тебя найдется 10 золотых, считай, мы в расчете». «Десятка? Дешево же ты оценила мое предательство», — обескураженно пробормотал Мел. «Значит, ты все-таки понимаешь, насколько это было отстойно, да?» Я криво усмехнулась. Он вернул мне усмешку и развел руками. «Прости», — повторил опять, теперь безо всяких ужимок, на сей раз я поверила. Потом Мел тоже опустился на скамейку, удивленно покачал головой, будто отвечая каким-то своим мыслям, и, наконец, хлопнул в ладоши. «Будут тебе деньги, ловче, сколько понадобится, и билет на корабль, он отплывает через 3 дня. А пока хочешь интересную историю, или, может, хорошо прожаренный стейк для начала?» Я даже не успела ответить. Желудок предательски и восторженно заурчал на всю улицу, тем самым ясно расставив приоритеты. Мелисандр заржал и жестом поманил меня обратно к косым рядам кабаков. Очень скоро мне начало казаться, что жизнь моя прекрасна и удивительна. Шерхенмисте — лучшее место для внепланового отпуска, а Мелисандр Кесс — чудеснейший из людей. И неважно, что это он забил первый гвоздь в мой карьерный гроб детектива по делам чужестранцев. «Магия, Мелисандр!» — орала я, перекрикивая очередной троллей коллектив с саксофонами. «Она оказалась такой фигнёй, ты бы знал! Есть она, нет её, вообще по барабану! Стоило волноваться!» «Веришь, нет? Я также думаю про карьеру. Всю жизнь мечтал дорасти до королевского свидетеля смерти, а теперь вижу, что моё призвание совсем в другом». «В чём? В воровстве?» — слишком громко хихикнула я. Сидевшие за соседним столиком эльфы замерли, их острые уши дружно свесились по бокам от пышных причесок. Мел с силой наступил мне на ногу под столом. «В баловстве, говорю», — уточнила я еще громче. «В баловстве с этими дешевыми амулетиками, да?» Эльфы успокоились, Мелисандр тоже. «Да», — подтвердил он. «Тайны амулетов разрастаются, и я начинаю думать, что... А, погоди, вряд ли ты хочешь сейчас слушать лекцию по истории». «Хочу, хочу!» Расплатившись, мы снова выкатились на набережную. Мелисандр галантно предложил мне свою кожаную куртку, что, увы, не делала погоды. На летягу не налезет, под летягу так летяга не налезет. Глупость какая-то, почти рекурсивная сказка, типа той, что учат дети в Шолохе. Круст пришел к Ундине в гости, видит Круст в ракушке кости. «Как?» Ундина отвечала. «Погоди, начну сначала. Круст пришел к Ундине в гости» и так далее, и тому подобное. Все детство меня мучил вопрос, неужели Ундина съела этого грешного лишака? Ундины же, по идее, пескетарианки. Мелисандр прервал мои размышления, напомнив, что у него тоже есть загадочная история, причем не такая идиотская. «Помнишь, я рассказывал, что искомые 6 амулетов были созданы за 2 лет до уничтожения Срединного государства?» «Да. Еще помню, что они посвящены богам-хранителям». «Это как раз неважно». Мел отмахнулся. «Отставим легенды, оставим науку». «О, да! Знал бы господин Кесс, что хихикающая рядом с ним особа лично представлена 3 богам». Мы брели вдоль кромки моря, мимо лодок, каравел, рыбацких судов. Пристань закончилась, превратившись в песчаный пляж. Лунная дорожка на воде сияла так резко, что казалась фальшивой, вдалеке пели. Прах бы побрал этот пик волн. Весь день, всю ночь поют. А еще, говорят, Шерхен — самый чопорный из народов Лаянасы. Мелисандр продолжил. «Как бы то ни было, 3 амулета я уже раздобыл». «Ого, шустро ты!» «Остальные найду еще быстрее. Вот увидишь. Спасибо пику волн. В этом городе полно полезных документов со времен срединников, в отличие от Шолоха, кстати». «Вся моя поездка к вам была ошибкой. Нужно было сразу ехать сюда». «Это точно». Он фыркнул и взъерошил мне волосы. «Среди прочего, я раскопал кое-что, что должно заинтересовать тебя. Оказывается, создателем амулетов был Хинхо из Дома Страждущих». «Хинху из дома страждущих? Кто-то из моих предков?» «Не просто кто-то, а прародитель твоего рода», — патетически воскликнул историк. «Ты что, никогда о нем не слышала?» «Не-а», — Мел скорбно по-актерски закрыл ладонью лицо, затем пожал плечами. «Ну а я теперь настоящий спец по твоему деду. И знаешь, в его истории есть несколько загадок». «Каких?» «А тебе точно интересно? Что-то не вижу энтузиазма». «Мел, имей совесть». «Хорошо. Итак, тайна первая. До падения срединников дома страждущих не существовало. Он возник уже тут, в Шерхенмисте. Хинхо — первый задокументированный человек с такой фамилией». «А как же раньше назывался мой дом?» «Понятия не имею. Я надеялся, ты мне скажешь. А вот почему вы именно страждущие, я, кажется, знаю». «Почему?» «Твои версии?» Я задумчиво пнула случайный камешек на мостовой. К моему величайшему изумлению, то, что выглядело древней окаменелостью, оказалось вполне живой улиткой. Отброшенная ударом на метр улитка вылезла из раковины и гневно шевельнула усиками. «Извини, я прикусила губу, но гордый моллюск, разочарованный во всем роде человеческом, уже обреченно полз прочь к уплывающему в ночи пляжу. Что касается версий, что ж, с детства мне нравилось мусолить на разные лады имя своего дома. Я придумывала жуткие героические истории о том, почему оно такое грустное и одновременно красивое. Я поделилась с Мелом парой своих старых гипотез, он с усмешкой выслушал, а потом наставительно поднял указательный палец. «А теперь слушай мою идею. Хроники гласят, что Хинхо пришел в Шерхенмисту уже после 1147 года. Он работал в прибрежном легионе, когда Срединное государство уничтожили». «Да ладно, я опешила. Серьезно?» «Ага. Представляешь, что ему повезло увидеть?» «Точнее, не повезло», — пробормотала я. «Поэтому и страждущий», — серьезно согласился Мелисандр. «Дело в том, что в 1147 году Срединное государство, страна наших предков, было беспощадно стерто с лица земли в одночасье и целиком. Его мирную столицу, город Мудру, с неба выжгли драконы, военные отряды соседних стран захватили деревни и форты, а так называемый Прибрежный легион, исследовательский лагерь ученых, военных и магов, находившийся на месте нынешнего Шолоха, зажали в тиски две вражеских армии и устроили там такую резню, что о срединниках-легионерах до сих пор не принято говорить в полный голос. Это их кости лежат у нас под дворцовым курганом». Мелисандр продолжил. «Хинхо каким-то образом выжил. Когда он добрался до Шерхенмисты, из вещей у него были только эти 6 амулетов, и все. Он никогда не рассказывал о случившемся. Даже принял обет молчания, что, впрочем, не помешало ему завести тут семью. Правда, потом он ее бросил. Уехал и стал путешественником, дошел аж до западных пределов». «Но почему он молчал?» «Вот-вот. Мой брат разрабатывал гипотезу о том, что Хинхо скрывал нечто важное и боялся проболтаться. Что-то связанное с этими амулетами и с падением срединников, с тем, как все-таки беспощадно перебили ваших предков. Не понимаю, почему ваш народ вообще с этим смирился. Еще и забыть пытается всеми силами». Я только горько вздохнула. «Есть такое. Дело в том, что гибель срединников – больное место для нас. Мы считаем, что во многом они сами виноваты. Их жестокая политика, чрезмерная гордыня и имперский гонор были невыносимы. Недовольство окружающих накапливалось и однажды вылилось в реки крови. Да, это была не война, а бойня. Но ведь не бывает дыма без огня». «Обвинять жертву – последнее дело», – не согласился Мел. «Мне интересно, чем была последняя капля, та конкретная финальная причина, из-за которой драконы и другие страны устроили такой кошмар. Особенно драконы. Зуб даю. Я соберу амулеты и что-нибудь да пойму. Этот квест от меня не сбежит». «Удачи», — искренне пожелала я. Мелисандр притормозил возле лесенки, ведущей с набережной на пляж, и кивком предложил проследовать к воде. Когда мы спустились к морю, здесь, в городе, оно казалось почти домашним по сравнению с дикой стихией моего пляжа, Мелисандр засунул руки в карманы и улыбнулся. «Тинави, самое главное, я думаю, тебе нужно присоединиться ко мне». «Внезапно. А я-то тебе зачем сдалась, Кес? «Ну, во-первых, мне скучно». «Зашибись, довод». «А во-вторых, я что, зря сейчас разглагольствовал? Собака ведь зарыта рядом с твоим прадедом. Плюс ты теперь крутая волшебница, как я понял, а я полный ноль в магии. Вместе мы добьемся гораздо больших успехов. Ну и, наконец, я все-таки не до конца понимаю, зачем тебе домой, если мир вокруг так любопытен». Я только головой покачала. Мел предостерегающе поднял руку. «Не спеши отказывать. Дела обсудим утром. А пока давай праздновать нашу волшебную встречу. Если судьба себя как-то и проявляет, то именно в таких случайностях». В полночь, если бульварные часы пика волн не врут, мы стояли напротив университетского здания, которое чем-то напоминало оплывший торт безе. Над полукруглыми окошками тут и там были вырезаны медальоны в виде игральных карт. На каждом шпиле по каменному шутовскому колокольчику высокий кованый забор с узорами в виде покерных фишек окружал заросший скалами двор. «Университет посвящен хранителю Рэндому, поэтому так забавно выглядит», — объяснил Мелисандр. «В городе это главное и единственное высшее учебное заведение». «Хм, интересно, наши ходящие тоже здесь учатся?» «Ходящие, они же теневики, шолоховская контрразведка. 2 года назад теневой департамент был расформирован, в Шолохе осталась только дюжина ходящих в личном подчинении короля». «Понятия не имею. Они что, учатся в Шерхенмисте?» Мы подошли вплотную к ограде. Я вдруг почувствовала колоссальную усталость и тоскливо уперлась лбом в металлические вензеля забора. Они приятно холодили кожу. «Мой куратор оказался бывшим ходящим», — поделилась я с Мелисандром. «Врал всем на протяжении 2 лет». «О!» — Соузбериец тоже прислонился к воротам, правда, спиной, а не лицом. «Если хочешь, можешь плюнуть сквозь решетку. Охраняют тут спустя рукава». «Но Полынь был прекрасным куратором», — с досадой возразила я. «Тогда не плюй», — милостиво разрешил Мелисандр и подхватил меня под локоток. «Пошли, покажу еще интересности». К рассвету мы успели обойти все достопримечательности пика волн. В темноте было здорово. Никаких людей, никаких билетных касс. Кес пролезал везде и всюду, ловкий как угорь. В узких штанах, белой рубашке и кожаной портупее он был похож на блудного археолога, звезду материковых комиксов. Я рядом с ним казалась несчастной беженкой, мятая летяга, выгоревшие волосы, обезумевший взгляд и рваное ухо. Тем не менее, наш экзотический дуэт успешно посетил все запланированное Кесом. Мы посмотрели дворец наместника и сценарий, сад горного хрусталя, непроглядные графитовые катакомбы и черное озеро истинных намерений. Мелисандр провел в пике волн меньше месяца, но не зря говорят, что в путешествии сутки идут за неделю. В центре города Кес разбирался не хуже, чем местные, а может и лучше. Рассвет мы встретили на пляже. Кес, разлегшись на вулканическом песке, как вышедшая из морских вод наяда, неистово изливал мне душу. «Ярый патриотизм — самое удобное прибежище для тех, кому больше нечем гордиться. Нормальный человек должен гордиться собой, своими достижениями в выбранном деле, своими поступками на ниве общечеловеческой морали. Если здесь он провалится, то можно начать гордиться своей семьей, то есть примазаться к чужим подвигам под оправданием родственных генов. Если и тут не прокатило, то можно начинать кампанию беспрецедентной любви к своему городу. У нас лучшие дороги, лучшие дома, лучшие жители. А вот когда и город твой сплошная шелуха, тогда уже и до патриотизма недалеко. В столицах-то все больше космополиты. Знаешь, очень легко любить целую страну, если задаться такой целью. Активная политическая жизнь нашего мира способствует тому, что в воздухе одновременно жужжит и вьется невероятное количество интерпретаций и точек зрения, все они озвучиваются весомыми людьми, опираются на подтвержденные факты, пусть и вырванные из контекста, выглядят потрясающе убедительно, выбирай любую. А выбрав, постарайся только не думать сам и не слушать взглядов противоположных. Ничто не должно поколебать твой патриотизм. Люби страну, люби, гордись и наслаждайся. Мелисандр, ты пьян. Я рисовала на песке закорючки, просто так, не задумываясь. Сложившийся из них рисунок вдруг напомнил мне о шолоховском маньяке и о том, как он разрисовывал жертв перед убийством. Я вздрогнула и ребром ладони выровняла песок. Кес продолжил. «Неважно. Алкоголь просто делает меня смелее. Позволяет озвучивать то, о чем обычно я рассуждаю сам с собой, боясь осуждения, а то и тюрьмы. Ты хоть знаешь, сколько людей гниет сейчас в подземельях Саусборна? За то, что просто высказали свое мнение без призывов к революции, без угроз. Можно отстроить целый паршивый городок. Да и ты сама, Тинави. Храни свои тайны, сколько влезет. Но я не думаю, что тебя сюда закинуло чисто по магическому недосмотру». Он был прав. Я тоже улеглась на мокрый черный песок. «Какая разница, Мел? Ты хороший человек, я хороший человек. Все мы хорошие люди. Ну, кроме самых отбитых извращенцев. Разве эти размышления о патриотизме что-то меняют? Нет. Вот и начинай с себя». «Мой квест, Тинави. Он может что-то изменить. Я говорю тебе, с падением срединников что-то нечисто. Я не верю, что информацию об амулетах Хинху так тщательно вырезали бы из учебников, если она не была бы важна с политической точки зрения. Ты ведь помнишь, что никто-никто не воспринимает искомые мною амулеты всерьез? А между тем, от них так и разит магией, когда они оказываются рядом друг с дружкой. Даже я не колдун чую». Мелисандр повернулся на бок, его глаза фанатично поблескивали, в глубине зрачка будто кто-то карты тасовал. Я лишь покачала головой, дивясь почти незнакомому мужчине рядом, незнакомому городу в отдалении, незнакомой магии в крови. «Пойдем со мной на квест, Тинави?» «Пойдем», — неожиданно согласилась я. Набежавшая волна шепчущего моря изловчилась и резанула холодком по моим голым лодыжкам. Я подтянула ноги поближе и еще раз подтвердила согласие. «Да, пойдем. Что я, в конце концов? Сама ведь мечтала наполнить жизнь всем и сразу. Но сначала в Шолах, потому что у меня там своих незаконченных квестов полно. Мне нужно убедиться, что дома все хорошо, что моего куратора выпустили из тюрьмы, мои друзья в норме, а принц Лисей вернулся живым и здоровым. Если все в порядке, отлично. Да будет квест. Боюсь, на работе меня все-таки не ждут». «Даже если и ждут», — отмахнулся Кес, заправив мне прядку волос за ухо. «Со мной определенно веселее». Я улыбнулась. «Спасибо, что помогаешь мне сейчас, Мел.